Нужно утвердиться в мысли, что мозг – прошлое, сердце – будущее, что ступень эволюции, в которую главную роль выполнял человеческий мозг, закончена, его неспособность вести человечество по пути прогресса дальше вполне установлена, что дальнейший прогресс человечества зависит не от мозга, но от сердца. Поэтому человек, устремленный в будущее, должен первым делом освободиться от умствования, от всех видов спекулятивного мышления, от приписывания своим мнением о фактах значения фактов, ибо все это, исходя из человеческой самости, способно затормозить его движение вперед. Он должен стараться постигать все сердцем. Сердечное постижение не имеет задерживающего начала самости. Цитата. «Не смешаем ум с условным умствованием. Ум поведет к мудрости, иначе говоря, к сердцу. Но умствует червь, с трудом переползающий тропу человека, потому будем так настойчивы около достижения сердца, ведь там ларец восторга, который не купить золотом». Сердце, параграф 336. Цитата. «Думает сердце, утверждает сердце, объединяет сердце. Можно помнить всегда значение сердца, так долго затемненное мозгом. Сердце вздрогнет первое, сердце затрепещет первое, сердце узнает многое, прежде нежели рассудок мозга дерзнет помыслить». Сердце, параграф 353. Сердце – дворец воображения, сердце – храм, но не кумирня, сердце – престол сознания. Сердце есть солнце организма, и Вселенная представляет систему сердец, потому культ света есть культ сердца. Сердце выдвигается, как якорь в бурю, сердце предупреждает об опасности. Сердце – источник мужества и бесстрашия. Сердце из разных параграфов. Сердце, воспитанное прежде всего, искоренит страх и поймет вред раздражения. Так сердце есть то самое оружие света, которое посрамит уловки тьмы. Сердце, как утверждают, постоянно готово поражать тьму и обуздывать хаос. Особенно прискорбно, что многие не хотят помыслить о мощи сердца. Тем они не только низвергают самих себя, но и вредят близким. Каждое неосознанное сокровище погружается в хаос и тем усиливает тьму. Сердце, параграф 558. Самое великое значение сердца в том, что оно соединяет земное с небесным и приобщает человека к миру высшему, без чего немыслимо его существование. Когда человек обращается с молитвой или просьбой к Богу, то в этом деянии участвует человеческое сердце, но не ум. Молитва, исходящая из ума, своей цели не достигнет. Цитата. «Прежде мы указывали на фокус иерархии, но теперь должны сосредоточиться на сердце, как на проводе к иерархии. Так никто не скажет, что иерархия не реальность, ибо к ней нет подхода. Именно есть самый реальный подход, когда предстателем будет сердце. То самое сердце, которое бессменно стучит и бьется, чтобы не забыли о нем люди. Самое нежное, самое напряженное, самое звучащее, на близкое и на самое дальнее». Сердце, параграф 340. Цитата. «Предпочтительно уговорить себя в том, что сердце вовсе не наш орган, но дано для высших сношений. Может быть, если люди начнут считать сердце чем-то суженным свыше, они отнесутся более бережно». Сердце, параграф 389. «Так сердце является поистине международным органом. Как необходимо научиться ощущать сердце не как свое, но как всемирное. Только через это ощущение можно начать освобождаться от эгоизма, сохраняя индивидуальность накоплений. Трудно совместить индивидуальность со вселенским вмещением, но магнит сердца недаром соединяется с чашей». Сердце, параграф 7. Цитата. «Даже в самые древние времена люди понимали значение сердца. Они считали сердце обителью Бога. Они клялись, полагая руку на сердце. Даже самые дикие племена пили кровь сердца и съедали сердце врага, чтобы усилить себя. Так показывали значение сердца. Но теперь, в просвещенное время, сердце умалено до физиологического органа». Сердце, параграф 73. Цитата. У древних учение начиналось с положения руки на сердце. При этом учитель спрашивал: «Слышишь ли?» И ученик отвечал: «Слышу». Это бьется сердце твое, но это лишь первый стук во врата великого сердца. Если не будешь внимать биению сердца своего, то оглушит тебя биение великого сердца. Так в простых словах давался указ, так через познание самого себя давался путь к беспредельности. Сердце, параграф 460. Сердце есть твердыня чувства, но многие современные люди смотрят на свои чувства, проявляемые сердцем, как на слабость, недостойную солидного человека, как на что-то низшее, с чем нужно бороться, и похваляются твердостью характера, если в возникшем споре между разумом и сердцем одержал верх разум. Конечно, победа разума над чувством похвальна, если чувство было низкого свойства, но мы говорим о культурном сердце, которому низкие чувства не свойственны, и победа разума в этом случае показывает лишь, что настоящего, сильного чувства не было, а был лишь намек на чувство. Цитата. «Спор сердца с рассудком является печальной страницей человечества». Сердце, параграф 486.